С давних времен люди задумываются о том, что такое ум и глупость. По этому поводу я вспоминаю такой случай. Когда моя тетка подарила мне письменный стол, я сказал себе: «Ну вот, сяду за стол и первую мысль сочиню за этим столом, особенно умную». Но особенно умные мысли я сочинить не мог. Тогда я сказал себе: «Хорошо, не удалось сочинить особенно умную мысль, тогда сочиню особенно глупую». Но и особенно глупую мысль сочинить тоже не мог.